Глава 6. Майя. Два последующих дня прошли у меня под девизом «забыть Громова и найти деньги». Девиз казался правильным, мотивация для него тоже была хорошая. Саша, которому все же пришлось признаться в своих проблемах, обещал что-нибудь придумать. Варя нашла среди знакомых отца какого-то адвоката и заручилась обещанием дать мне бесплатную консультацию. В конце тоннеля вновь забрезжил свет. Однако на третий день, когда, наслушавшись советов друзей, я с письмом о рассрочке явилась в расчетный центр, оказалось, никакого долга у меня уже нет. Совсем. Его выплатили еще день назад, а за текущий месяц образовалась такая переплата, что можно было забыть о коммунальных еще на полгода. На радостях я, естественно, напортачила. Вместо того, чтобы подумать, оценить финансовые возможности друзей, я, увидев у своего подъезда улыбающегося Сашу, стремглав бросилась на шею и принялась благодарить. «Дура, последняя! С опилками вместо мозгов!» «Зайка, что ты сказала?» Широкие плечи под моими ладонями превратились в камень. «Спасибо. Не знаю, что бы без тебя делала». Я потянулась губами к гладко выбритой щеке, но наткнулась на подбородок. Там была такая сумма, я не знала, как сама справлюсь. «Ты говоришь, долг погашен?» В Сашином голосе послышалось что-то незнакомое и пугающее. «До копейки». Мой спинной мозг наконец передал управление головному, и от осознания ошибки, которую совершила, внутри все похолодело. «Детка, я, конечно, рад». Саша отлепил меня от себя. «Только я не успел погасить твой долг. Собирался. Серьезно, собирался. Хотел сделать тебе подарок на день рождения. Как раз оно в конце недели, но кто-то меня опередил». Словно только что призналась в измене, Саша внимательно заглянул в глаза. «Не знаешь, кто?» На щеках заиграли желваки. Картина знакомая. Сжатые губы, хмурый взгляд, выдвинутый вперед квадратный подбородок. Таким же злым совсем недавно был на меня другой мужчина. Тот, чьи финансовые возможности позволяли много, и тот, кого мне нельзя было даже вспоминать. «Котенок». Саша взял меня за руку. «Я жду ответ». Ни о какой мягкости не шло и речи. Саша сверлил меня взглядом и, судя по сжатым до белокостяшкам, готовился рвать неожиданного спонсора в клочья. В голове запоздало зазвенели тревожные колокольчики. Мой благородный принц месяцами жил без секса. Он не напирал в вопросах работы или совместной жизни. Он был чуток, добр, но сейчас я не узнавала его от слова совсем. «Или мне самому скататься в расчетный центр?» «Я могу. Мне несложно». Тучи над моей головой сгустились в непроглядное черное полотно. Вот-вот должны были ударить первые молнии. «Это...» Соображать следовало быстро. «Это, наверное, Варя. У нее на днях чаевые были космические. Какой-то клиент в любви спьяно признался». «Варя, говоришь?» Саша недоверчиво сощурился. «Я просила у нее помощи. Видимо, тоже хотела сюрприз ко дню рождения сделать». «За такие деньги твоей подружке пришлось, небось, ответить взаимностью во всех позах». Поверили мне или нет, так и осталось неизвестным. Радовало лишь то, что два моих самых близких человека на дух не переносили друг друга, а значит, Варька точно согласится прикрыть меня. «Не знаю, не спрашивала». Списав неожиданную грубость на злость, я взяла Сашину руку и осторожно погладила по тыльной стороне. «Ладно, крошка». Прижавшись лбом ко лбу, Саша шумно выдохнул. «Что-то я завелся. Ты у меня такая красивая, да еще это твоя новая работа. Мало ли, какие у вас там переводчики». Мысленно послав себе воздушный поцелуй за то, что так и не призналась о работе в клубе, я улыбнулась. «Все хорошо, Отелло мой». «Простишь?» Мужские губы по щеке начали медленно спускаться к губам. «Конечно, ты ведь у меня самый лучший». Прильнув всем телом, я поддалась, раскрыла губы, впустила влажный язык в свой рот, выдушила из груди стон. Дальше мое сознание нажало на тормоз. Я вновь превратилась в деревянную куклу, которой предстояло танцевать перед незнакомцем, и вновь ничего не получалось. Внутри будто стоял какой-то блокиратор. Он четко разделял на тех, кого нельзя было подпускать близко, и своих. Странная, вечно сбоившая система. По дурацкому стечению обстоятельств, на сегодняшний день своим для нее был лишь один человек. Не Саша. Можно ли исправить эту поломку, я не имела ни малейшего представления. К счастью, как и десятки раз до этого, мой самый лучший мужчина на земле принял нерешительность за робость и, чмокнув в лоб, выпустил из своих объятий. Уже без злости, без недоверия. Во всяком случае, так казалось. Троеточие. После разговора с Сашей, кто мой спаситель, стало яснее ясного. Громов хоть и ушел из кабинки сразу, как только за ним пришли, но от вмешательства в мою жизнь не отказался. С осознанием этого факта первым порывом было броситься в соседний поселок, чтобы пообещать вернуть еще и этот долг. Порыв был красивый, как в кино или глупом романе. В реальности я понимала, что выставлю себя полной дурой. Являться домой к Максиму следовало уже с деньгами, с полной суммой, чтобы вручить ему лично и при сестре потребовать невмешательства в мою жизнь. С учетом только-только восстанавливающегося финансового положения, о скором зачете не стоило и мечтать. Даже в самые удачные дни мои чаевые не дотягивали до десятой части долга, а текущие расходы на квартиру фантастическим образом росли с каждым полученным рублем. Я все отдам, только немного подкоплю. Клятвенно пообещала себе я и позволила, наконец, спокойно выдохнуть. Не сразу, но у меня получилось. Дни потянулись за днями, насыщенной работой, ночи за ночами. В общей суете к воскресенью я чуть не забыла о собственном дне рождения. Напомнил, конечно же, Саша. Еще утром он разбудил, чтобы поздравить. А вечером с букетом цветов и огромным плюшевым медведем явился под окна. На мою удачу и я, и Варя еще до обострения склероза успели договориться с администрацией о выходном именно на этот день. «И кто еще дарит эти пылесборники?» Возмущаясь себе под нос, Варя понесла медведя в спальню, в то время как я побежала искать вазу для цветов. Так как других гостей не ожидалось, празднование мы начали тут же. Запасливая Варька достала из своей миниатюрной сумочки бутылку красного сухого вина. Служба доставки привезла пиццу, куриные рулетики и, по Сашиной просьбе, большую бутылку колы. Возможно, это был не тот стол, о котором мечтают обычные девушки в 22 года, но я об этом даже не задумывалась. В моем собственном доме за моим столом сидели друзья, и никто никуда не пытался меня сбагрить. День рождения проходил отлично. Из всех возможных проблем у нас возникла лишь одна. Варины шутки у Саши вызвали долгую громкую икоту, а Сашины тосты – демонстративную Варину зевоту. Вначале это злило нас троих, но потом градус алкоголя опустил на 0 градус раздражения. В ответ на вопрос, как я умудрилась связаться с этим двухметровым недоразумением, Саша рассказал о нашей с ним первой встрече. Моем эпическом падении с лестницы после случайного столкновения с однокурсником. На вопрос о знакомстве с Варей та в красках с эмоциями принялась описывать первую встречу с ней. Совершенно разные и внешне, и по манерам, вначале мы не понравились друг другу. За час под дверью кафедры детской психологии, дожидаясь одного и того же преподавателя, мы бросали друг на друга редкие косые взгляды, играли в молчанку и лишь когда нужный нам доцент явил свой лик, впервые открыли рот. Открыли, чтобы глянуть одна на другую и шокированно закрыть его. А причиной тому стало неожиданное приветствие нашего драгоценного всезнающего куратора. «О, сиротки мои! Уже скооперировались?» Как оказалось позже, куратор знал наизусть не только наши личные дела, но догадывался и о проблемах в Вариной семье. Для него она при живых, обеспеченных, не отказавшихся от своего чада родителях, была сиротой, такой же, как и я. После этой небрежно брошенной фразы мое мнение о длинноногой, ярко накрашенной блондинке поменялось, как и ее мнение обо мне. С кафедры мы выходили уже без настороженности, а встретившись случайно в кафе возле учебного корпуса, не сговариваясь, сели за один столик. Обычное случайное знакомство, без героических подвигов, как с Сашей, но не менее важное для меня. Сейчас, когда вторая приемная семья переехала далеко за город, у меня не осталось людей ближе, чем эти двое. В мыслях о том, как мне повезло с друзьями под их разговоры и шутки, я не заметила, как зашло солнце, а на часах мелькнула цифра 23:00. Отработавший долгую смену у Громовых, Саша уже клевал носом в тарелку, а ночная пташка Варька поглядывала на часы, скорее всего, думая о свидании с каким-нибудь счастливчиком. Задерживать обоих я не стала. Грустно скосив взгляд на диван в гостиной, Саша совершил над собой усилие и поднялся. Одобрительно подмигнув, вспорхнула со своего стула и Варя. Начавшийся тихим и уютным, мой день рождения таким же спокойным и душевным закончился. Уже на улице, проводив друзей, я ощутила непонятный укол разочарования. Он был словно короткий сбой в программе. Не понять, что значил и почему случился. Однако очень быстро все прошло. На поверхности осталась лишь приятная усталость, поэтому этой странности я не придала никакого значения. А зря. Троеточие. Самый большой плюс готовой еды из доставки – отсутствие грязной посуды. Все, что мне предстояло сделать после ухода друзей – сполоснуть бокалы и вилки. Ушло на это от силы пара минут. Другой работы не было, только умыться самой и приготовиться ко сну. Не успела я лишь на несколько секунд. Стоило войти в ванную, раздался звонок в дверь. Только бы не Саша. Крамольная мысль пришла в голову первой. Скрестив пальцы на удачу, я отправилась открывать. И, о чудо, за порогом действительно оказался не он. Улыбаясь на все 32, меня поджидал сюрприз. Женского пола. «Маечка, привет!» Не спрашивая разрешения, моя бывшая нанимательница, а по совместительству не сестра, вошла в коридор. Короткое вечернее платье, укладка, высокие каблуки. Юля будто только-только сошла с подиума. Дико было видеть ее, да еще такую наряженную в своей квартире. Зачем ей? «Прости, что так поздно, но я не могла тебя не поздравить». Ответ на незаданный вопрос появился тут же. Даже не оглянувшись по сторонам, Юля вывела из-за спины руку с бумажным пакетом. От надписи «Шанель» по центру мне стало не по себе. «Мне так перед тобой стыдно». Пользуясь моим ступором, Юля сгребла меня в объятия и принялась причитать. «Я тебя не узнала, клянусь. Дура слепая и глухая. Мне Саша сказал, что его знакомой Айе нужна работа, ну я сразу и согласилась, даже не расспросив». «Мне не нужно». Я попыталась вырваться. Подругами мы не были никогда, и как сейчас реагировать, не было ни малейшего понятия. «Маечка, прости, пожалуйста». Юля хоть больше и не висела на мне, но сдавать позиции, похоже, не собиралась. «Так некрасиво вышло. Спроси я хотя бы твою фамилию у Саши, такого бы не произошло. Но нам так срочно нужна была горничная». «Блин, правду мама говорила. Идиотка я». На последнем слове гостья всхлипнула, и мой боевой запал сошел на нет. Сразу вспомнились обидные фразы, которыми награждала что ее, что меня приемная мать. Для той, казалось, не было разницы между родной и неродной дочерью. Обе идиотки, обе дуры, обе будущие шалавы. Ни за что. Ты тоже сильно изменилась. Я задвинула в самый дальний закоулок памяти болезненные воспоминания и вернулась в настоящее. И фамилию сменила. Тебя забрали, а я через пару лет сама сбежала. Юля грустно улыбнулась. Замуж? Да. Мать рвала и метала, но я была так счастлива. Понятно. У меня внутри все сжалось, когда представила, какой скандал случился в славном семействе. Послушная дочь, умница, отличница и замуж. Уверена, ты меня понимаешь, как никто на свете. Вместо объятий Юля протянула ко мне руку. Я... Простишь? Простая просьба. Не сговариваясь, инстинкты и воспитание потянули меня в две совершенно разные стороны. Первое – подальше от Юли, второе – в ее объятия. Я сама тебя не узнала, так что будем считать, что обе хороши. Обуздав сиюминутное раздвоение, я пожала протянутую ладонь, а другой приглашающе взмахнула в сторону гостиной. «Если хочешь, можешь пройти». Юля с любопытством заглянула за угол, но тут же сделала два шага назад. «У тебя день рождения, и ты торчишь дома одна?» Зеленые глаза озорно блеснули. Гости были, но уже ушли. «Но ведь еще всего...» Моя собеседница быстро глянула на часы. 11 с копейками. Детское время». Вроде бы ничего особенного она не сказала, но я ощутила себя древней старухой. «Ничего не говори». Юля взмахом руки отсекла все ответы. «Поехали со мной». Не ожидавшая ничего подобного, я замерла на вдохе. «Не уверена, что...» «Пожалуйста, не отказывайся. Я так рада, что мы снова встретились». Юля сложила руки в молитвенном жесте. «Давай начнем все с чистого листа. Ярко, весело, чтобы прошлое навсегда забылось». Это была нечестная игра. Полностью обезоруженная, я снова посмотрела на красиво одетую Юлю и вместо ответа обняла себя руками. «Все. Решено. Сегодня твой день, и нужно зажечь». Меня схватили за локоть и настойчиво потянули к двери. «Но у меня ничего...» «Сделаем из тебя красотку по дороге?» Юля словно читала мысли. «Но я...» «Обещаю, все понравится. А если нет, я верну тебя обратно, и ты больше никогда не вспомнишь обо мне». Троеточие. Бывают в жизни моменты, когда течение вдруг меняется, и подстроиться под новое, либо начать плыть против, банально не хватает времени. Дезориентированный ты отдаешься новому потоку и уже после запоздало просишь Всевышнего помочь выкарабкаться. Так сегодня случилось со мной. Я нырнула в поток под названием Юли Шейман. А когда на первом же повороте реки на водительском сиденье, поджидавшей ее машины, увидела Максима, лишь побольше набрала в легкие воздуха. Максим. Из всех известных мне женщин самой сложной и противоречивой была моя собственная сестра. Внешне и по поведению ангел, порой она делала такие вещи, от которых охреневали бы и жители ада. Подлость была ее второй натурой. Наглухо прикрытая показным добродушием, она пропитала Юлю насквозь, понимая разумом, что в моей грёбаной семье у нее было не так уж много шансов вырасти другой, я пытался смириться. Упрямо вытаскивал ее из неприятностей, находил и в себе признаки тех же порочных генов, забивал болт и продолжал жить. Каждый раз одинаковый круг за кругом, словно в нашей семье никогда не было Майи, маленького, хрупкого исключения, которое за 5 лет рядом так и не покрылось общей грязью. Мы были семьей. Такой, какой получалось, но чаще всего от фразы «Братик, у меня есть идея», мне хотелось ее прихлопнуть сразу, крепко, в превентивных целях. В случае, когда за этим не стояло никакой подлой стратегии, я могу пересчитать по пальцам одной руки. Чаще всего заканчивалось все плохо. Слезами матери, подруг, мордобоем или моим срочным перелетом из Оттавы в Питер, чтобы разгрести последствия. Когда она произнесла эту фразу нынешним вечером, мой внутренний датчик опасности сработал моментально. Я знал, какая дата на календаре, и все еще помнил, чей сегодня день рождения. «Я не подпущу тебя к Майе на пушечный выстрел», предупредил сразу, опережая любые идеи. «Я перед ней виновата». Юля присела на подлокотник дивана рядом со мной, уже при полном параде, готовая пуститься во все тяжкие. «Рад, что осознаешь». «Как думаешь, она сможет меня когда-нибудь простить?» «Не нравилось мне это начало». «Чтобы простить, нужно знать за что, а ты, насколько я помню, всегда умудрялась оставаться ни при чем». «Макс...» Женские руки обвили змеями мою шею. «Умоляю, не делай из меня чудовище. Я уже устала извиняться за себя прежнюю. Хочется в какой-то веке расслабиться и почувствовать себя счастливой рядом с близкими». Сдержать ехидную усмешку было трудно. «И в число близких ты решила вписать Майю? 5 лет она была моей сестрой. К ее горю. А теперь мы опять рядом, но вновь ведем себя как чужие». Будто не услышав меня, Юля закончила свою речь. «Что ты хочешь?» Устав от липовой драмы, я стянул сестру с подлокотника и, жестко выгнув руку, заставил посмотреть в глаза. «Подарить ей праздник?» Впервые Юля ответила прямо, без слезливого предисловия. «Ночной клуб, кабак с трущимися ушерстоголыми мужиками?» Предпочтение сестры я знал хорошо. В приличных ресторанах она или засыпала со скуки, или находила себе какого-нибудь идиота, которого легко можно было раскрутить на секс в туалете. «Не угадал. Я же не для себя праздника хочу». И, не думая оправдываться, рассмеялась Юля. «Тогда что? Тебе понравится. Обещаю». «Что?» Я заломил руку еще сильнее, заставив сестру уткнуться лицом мне в колено. «Какие мы злые». «Что?» «Там, где тебе самому всегда нравилось». Юля каким-то чудом извернулась и бросила на меня пытливый взгляд снизу вверх. «В казино. Я планировала прокатиться в Минск с друзьями, но они очень, кстати, слились». Если бы она умела из винтовки поражать мишени с такой же точностью, с какой попадала идеями, была бы самым метким снайпером из возможных. Казино. Игры. Болезнь, которой я переболел в начале своего успеха, еще иногда отзывалась тянущим желанием. Иногда хотелось вновь усесться за рулетку или взять в руки карты, но сопротивление этому зуду давно уже стало собственным отдельным видом тренировки в ежедневном графике. Мой собственный дефект, игромания, больше не руководила каждой свободной минутой времени. Пари на счет в матче, редкие партии в покер с товарищами по команде, даже они не цепляли. Я дышал ровно. Однако при мысли о Майе за карточным столом вся выдержка мгновенно обратилась бешенством. «Нет». Я как куклу вздернул Юлю вверх. «Только не ври, что сам не хочешь увидеть, как у нее загораются глаза от первого выигрыша и просыпается желание». Слишком неожиданная и сладкая наживка повисла в воздухе. Нужно было лишь открыть рот и проглотить. «Нет». «Все так же твердо, но уже не так громко», — повторил я. «У нее нет свободных денег, чтобы подсесть на иглу. Только один красивый и счастливый вечер. Соглашайся. Готова побиться об заклад. В буднях нашей монашки-сестренки никогда не было ничего настолько яркого». Мысленно я третий раз сказал «нет». Вслух не прозвучало ничего. Вместо слов вспомнились знакомые затуманенные глаза и гибкое женское тело под моими ладонями. Солгал, если бы сказал, что мне пофиг. Две напряженные игры и неделя изматывающих тренировок не выбили дури с головы. Но нужно ли это было Майе? «Не хочешь? Оставайся». Взгляд Юли стал холодным. «Оторвемся вдвоем. Билеты на самолет в Минск у меня куплены. Утром будем дома». «Ты даже не представляешь, какое сильное у меня желание привязать тебя к батарее и забрать телефон». «К сожалению, из нас двоих, братишка, ты слишком правильный. Мой муж так бы и поступил, но это не твои методы. Ты предпочитаешь контролировать, а не управлять». Юля лениво всунула ноги в туфли на высоком каблуке. Она уже победила и прекрасно это понимала. «У тебя 5 минут. Потом едем за Майей. Готова спорить, что та уже ложится спать и даже не мечтает ни о каком празднике». Как она убедила ехать с собой Майю, для меня так и осталось загадкой. Абсолютно уверенный, что ничего не получится, я прождал сестру в машине 10 минут, а когда она вышла не одна, в очередной раз поразился устройству ее уникального извращенного мозга. Судя по реакции Майи, меня встретить она не ожидала. «Привет, я всего лишь сопровождение». Успокоить девчонку стоило тут же. «С днем рождения». Неловким жестом коснувшись шеи, Майя чуть заметно кивнула и юркнула на заднее сиденье, как раз за моей спиной. Совсем не та раскованная красотка, какой я видел ее в VIP-кабине клуба. Сейчас она больше походила на себя маленькую. «Не обольщайся», — шепнул внутренний голос, и брошенный в зеркало заднего вида взгляд сам остановился на плохо замазанном засосе. Словно удар под дых, наша прежняя встреча во всех пикантных деталях встала перед глазами. «В аэропорт!» — подыгрывая, будто таксисту, кинула Юля, и впервые мне захотелось ее придушить. Сосредоточиться на дороге сейчас было самым лучшим. О том, что творилось в мыслях, ни одной, ни другой даме знать не следовало.